Глава 4. В поисках истины. Часть ночи мы все-таки решили скоротать в библиотеке. Там по-прежнему царил полнейший разгром, а Борнелл висел над ним с видом такого отчаяния на лице, что мне стало безумно его жаль. «А, вы вернулись?» Призрак заметил нас. «Да», — ответила я, — «у меня есть предложение. Давайте сложим уже просмотренные книги на отдельные стеллажи, чтобы больше к ним не возвращаться. Они не будут пылиться на полу, и их легче вернуть после окончания наших поисков». «По-твоему, это поможет?» Бертран оглядел сотни томов, которые высились вокруг нас. «Поможет», — решительно сказал Рейн. Он отправил брата отдыхать, а сам присоединился ко мне, Алдену и Лему уже у самого входа в библиотеку. «Мы постараемся сразу их упорядочить. Командуйте, библиотекарь Борнелл». И засучил рукава. Бертран усмехнулся, одной полуулыбкой выразив все, что думает о помощи принца, но противиться не стал и махнул рукой, давая добро на нашу помощь. Свободные стеллажи тоже нашлись в глубине библиотеки. Мы около часа переносили туда все, что успели разворошить «Призрак» и «Клеменс». Это были безумно интересные книги, и некоторые названия я старалась запомнить, чтобы потом взять почитать. Но вот уже просмотренные экземпляры закончились. Теперь мы разделились и просто шли вдоль рядов, глядя на многочисленные корешки и стараясь предугадать, под которым из них может скрываться что-то полезное. Книги, книги, сотни, тысячи книг. Те, которые казались подходящими, мы снова сносили в центр библиотеки, а Ал просматривал их и, если в тех не было ничего нужного, относил сразу на стеллажи. Так мы работали до 2 часов ночи, но так и не нашли полезного. Я теперь чувствовала не надежду, а безнадежность. Пока мы тут отсиживаемся, мир переворачивается с ног на голову, а человек, который мог бы ответить на наши вопросы, молчит. Молчит, чтоб ему! Я топнула ногой, закусила губу. Все казалось глупым, пустым. Все наши поиски. «Тебе надо отдохнуть». Теплая ладонь Рейна опустилась на мое плечо. «Да и нам тоже. Завтра занятия, 2 лекции, 2 практикума. Пора возвращаться в спальне». «Ты прав», — вздохнула я. «Пора. Ребята, давайте продолжим завтра, а то нас отчислят из академии, и у нас даже не будет возможности уйти». Смех вышел невеселым. Все понимали, что ситуация вряд ли станет лучше. «Я продолжу поиски сам», — пообещал Борнелл. «Спасибо», — улыбнулась ему. «Было бы за что, от меня и так мало пользы». Я покачала головой, показывая, что это не так, но библиотекарь ничего не желал слушать. Его призрачный силуэт полетел обратно к стеллажам, а мы потащились в свои комнаты. Я бы даже не раздевалась, если бы утром не пришлось потом гладить платье. Причем древним тяжелым утюгом, потому что мои магические шарики закончились. Поэтому я повесила форменное платье, легла и сразу провалилась в сон. Сны снились мутные, тревожные. Такие, что поутру голова казалась колоколом, в котором звучит заунывный набат. Но занятия никто не отменял. Мы и так пропустили слишком много, и это в самом начале учебного года. Так что, хотела я или нет, пришлось подниматься. На дверях душевой меня ждал сюрприз. Пока мы занимались поисками истины, наши однокурсницы, наконец, дошли до того, чтобы составить список, кто и во сколько умывается. И я едва не опоздала на назначенное время. Ура! Теперь не придется вставать слишком рано, чтобы успеть насладиться теплой водичкой. Я счастливо зажмурилась и поспешила под душ. Самым сложным оказалось не мыться дольше, чем положено. Ровно через 15 минут в двери постучала Татьяна, а я, поспешно вытираясь, уступила ей место. Впервые за прошедшие дни вернулся нормальный аппетит. На этот раз парни не ждали нас на лестнице, и мы с Эви надеялись застать их в столовой. Каша с фруктами казалась ароматной, сдобные булочки таяли во рту. А вот наши друзья припозднились, причем все 4. Парни появились, когда до конца завтрака оставалось не более 10 минут, и все как один зевали. Да, отдых нам просто необходим, пусть и в виде пар. «Жуйте быстрее», — сказала нашим мальчикам Эвелина, — «иначе получите штрафную метку». «Мы и так привязаны к библиотеке», — буркнул Лем. «Чего бояться?» Но ел и правда быстро. Морщился только Вилл. Видимо, ему не нравилась каша. А наши однокурсники поглядывали на него с любопытством. Девушки мило краснели и отводили взгляд, когда принц смотрел на них. А Вилл заправски стрелял глазами. «Да, такое чувство, что они с Рейном из разных семей». «Идем уже», — поторопил Алден. «Не знаю, как вы, и не хочу лишний раз искать неприятности на голову». И на этот раз я была с ним согласна. По пути мы поздоровались с Мишелем и Тимом, а затем ускорили шаг, чтобы успеть. Едва получилось, и свободным остался только первый ряд. Видимо, никто не желал сидеть прямо перед глазами преподавателя. Профессор Дафнер появилась ровно в назначенный срок. Она выглядела превосходно, как и всегда, особенно учитывая, что отказалась от платья в пользу узких брюк и белой блузы со шнуровкой на груди. Вилл так на нее смотрел, что Рейну пришлось шепотом призвать брата к порядку. «Да ладно тебе!» — рыкнул Вилл. «А, новичок!» Шарлотта окинула Вильгельма внимательным взглядом. «Наслышана. Вы много пропустили, студент? Придется наверстывать, так что не советую считать ворон». «Ворон — птица умная. Почему бы и не сосчитать?» — усмехнулся Вилл, и я не узнала того паренька, который накануне едва ли не висел у Рейна на шее, задыхаясь от радости встречи. «Раз вы так считаете, может, поделитесь с нами своим взглядом на психологию группы? Мы со студентами говорили об этом на предыдущей лекции и не пришли к единому мнению. Что же сильнее? Группа влияет на личность или же личность на группу?» «Хм». Вилл на мгновение задумался. Затем его лицо просияло. «Если брать в расчет, что любой человек является членом той или иной группы и выполняет в ней индивидуальную социальную роль, думаю, влияние группы на личность сильнее, чем обратный процесс». «Обоснуйте». Похоже, профессор Дафнер взялась за Вильгельма всерьез, желая макнуть взорвавшегося новичка носом в грязь. «Человек — это личность», — начал он. «Но диктует ли он свои условия в группе? Или же наоборот?» «Нет, чаще всего человек подстраивается под мнение большинства, желает показать, что он свой. Он занимает в группе особое место и играет ту роль, которую выбирает для себя. Не скажу, что эта роль всегда ему нравится, просто так получается. А потом сложно понять, где созданный образ, а где ты сам. При этом группа не меняется. Группа по-прежнему сильнее тебя». «Занятное мнение», — кивнула профессор Дафнер. «Что ж, пожалуй, оно имеет место быть. Хоть с некоторыми моментами я бы поспорила. Но сегодня у нас еще одна интересная тема. Записывайте. Групповые роли, которых, кстати, и коснулся студент...» «Вилл, меня зовут Вилл», — представился принц. «Я брат Рейна». «Оу». Глаза Шарлотты заинтересованно сверкнули. Знала ли она, кто такой Рейн на самом деле? Думаю, что нет, но он многих успел заинтриговать, потому что не тратил времени на лишние слова, а предпочитал молчать и слушать. «Тогда добро пожаловать, брат Рейна. А теперь пишем дальше. В любой большой или малой группе есть свой инициатор, вдохновитель, гармонизатор, генератор идей, координатор, примиритель, а также ведомые члены группы. Это лишь основные роли, на самом деле их гораздо больше. Порой бывает меньше, это зависит от размеров группы. Предлагаю вам подумать о своем ближайшем круге. Можете ли вы сказать, кто из ваших друзей играет определенную роль? А кто на вашем курсе уже занял свое прочное положение?» Мы задумались. Я смотрела на ребят и пыталась мысленно ответить на вопрос профессора Дафнер. По всему выходит, что обычно инициатором затей в нашей группе выступает Рейн. Клеменс генерирует идеи. Эви — примиритель. Алден... С Алденом сложно, он скорее движущая сила, которая сметает все на своем пути. «А я? Кто же я?» «Ты точно вдохновитель», — шепнул мне Клеменс, будто прочитал мысли. «А знаешь, кто у нас Вилл?» «Кто?» — — спросила я шепотом. «Заноза!» — фыркнул Лем. «Мы его в детстве так и звали». Вильгельм зыркнул на нас, будто услышал, но промолчал. А однокурсники уже делились с профессором своими ответами. И мне было странно услышать, что многие называли мое имя в качестве вдохновителя. «Вот видите, все встало на свои места», — улыбнулась профессор Дафнер. «А еще в любой группе есть лидер, который объединяет и ведет за собой всех без исключения. Исходя из наших ролей в группе, мы выполняем определенные функции». Слушать профессора Дафнер было интересно. Я поймала себя на мысли, будто покачиваюсь на волнах. Вверх-вниз, вверх-вниз. И пытаюсь проанализировать все, что меня окружает. Вилл явно хотел что-то сказать временами, но прикусывал язык и помалкивал. Особенно, когда на него смотрел Рейн с таким непередаваемым выражением, будто он готов был лично призвать брата к тишине. И правильно. Появление Вилла и так привлекло много внимания, а мы сейчас не смогли бы сказать, остались ли сообщники похитителей магии в Академии или нет. При этом сам принц не смущался, не страдал от потери магии, в отличие от Клеменса, и вообще делал вид, будто он был тут всегда. Но вот пара закончилась, и мы потянулись в другую аудиторию. Правда, не все. Вильгельма тут же обступили однокурсники. В основном девушки. Посыпались предложения показать, где находится нужная аудитория. Звучало глупо, учитывая, что Вилл еще вчера прямо указал. Он здесь с братом. «Вмешаемся», — поинтересовался Алден. «Не стоит», — сказал Клеменс. «Вилл развлекается, и пусть. Лучше всего на свете он умеет нравиться окружающим. Идем? Он точно не потеряется». «Идем», — недовольно ответил Рейн. Он не казался счастливым от такого внимания к его братишке. Наверное, боялся за него. Все-таки последние недели выдались для Вилла не самыми приятными и уж точно небезопасными. Но, как говорится, каждый сам кует свои трудности. Поэтому мы оставили принца общаться с дамами и пошли прочь. Вильгельм нагнал нас уже у ближайшего поворота. «Вы куда?» — спросил он. «Туда, куда тебя обещали отвезти». «Новые поклонницы, малыш», — усмехнулся Лем. «На вторую пару. Куратор Ларден не любит опозданий. Кстати, держись при нем тише воды. Пару раз он попадался нам в самых подозрительных местах». «А ведь Лем прав. Но я все равно не думала, что наш куратор может быть связан с похитителями магии. Он ведь и сам маг. Зачем ему красть чужую силу?» «И что же он преподает?» — допытывался Вилл. «Экономику». «Фу, опять экономика!» — поморщился он. «В столице она, здесь тоже». «Значит, проявишь свои знания», — осадил брата Рейн. «И помалкивай. К нашему разговору и так уже прислушиваются». Вильгельм притих. А я ловила себя на мысли, что он кажется узником, вырвавшимся на свободу. Ему хотелось всего и сразу. Он жаждал находиться в центре внимания, тянулся к каждому, кто желал слушать. Но ведь дворец не тюрьма, да и Вилл казался во дворце, как рыба в воде. В чем же дело? Может, он так справляется со стрессом? В любом случае, вмешиваться я не стала. Пусть развлекается. Пара экономики прошла мирно. Настало время привычных физических тренировок. «Три круга по парку!» — скомандовала неумолимая миссис Фитц, и мы побежали. Вилл сразу вырвался вперед. Рейн догнал его и бежал вровень, как и Лем. Мы с Эви отстали. Ал тоже решил не вмешиваться в чужую гонку. «Ничему их жизнь не учит», — шепнул он мне на повороте второго круга. Да, именно на подобной пробежке впервые пытались избавиться от самого Алдена. Неприятные коготки заскребли в груди, но я постаралась отогнать глупые мысли. «Ничего не случится. Преступники сидят под замком в башне дракона». А мы тут бегаем, вместо того, чтобы искать зелье истины. После тренировки я даже не стала дожидаться друзей. Быстро поднялась на свой этаж, привела себя в порядок, переоделась и пошла в библиотеку. За ночь и утро Борнелл успел просмотреть множество книг, но сразу относил ненужные на отдельные стеллажи. Именно за этим безумно увлекательным занятием я его и застала. «Добрый день», — поздоровалась я с призраком. «Мелани», — — обернулся тот, едва не выронив кипу книг. «Присоединяйся». И потащил книги дальше, а я села на пол и придвинула к себе ближайший том, изучила оглавление, подумала, в каких разделах может быть нечто полезное. Нет, тут зелье точно не найдешь. «Если бы кто-то сказал мне, что буду тратить посмертие на поиск глупых рецептов в сотнях книг, я бы плюнул ему в лицо», — недовольно сказал Борнелл, опускаясь рядом и придвигая к себе книгу. «Если бы еще знать, что от этого будет польза», — вздохнула я. «Подобного зелья может и вовсе не существовать, а мы тратим время впустую». «Это лучше, чем вообще ничего не делать, студентка Хелкот». «Согласна с вами, но...» «Постой», — перебил меня библиотекарь. «Я кое-что нашел. Зелье проявления скрытого. Как думаешь, подойдет?» «Магическое?» — спросила торопливо. «В том-то и дело, что нет. Беги за листами, выписывай скорее». Я метнулась к библиотечной стойке, вернулась с письменными принадлежностями и списала рецепт, который состоял исключительно из трав. Они должны быть в академии. Должны ведь? «Ступай с этим к ректору», — приказал Борнелл. «А я тут приберусь немного. И потом, не факт, что поможет вот так сразу. Лучше пока продолжу поиски. Только если приготовите зелье, я хочу присутствовать на допросе». «Договорились», — пообещала я и бросилась прочь. «Может ли быть, что сейчас прижимаю к груди лекарство от всех наших бед? И получится ли у нас узнать истину?» Сердце билось быстро-быстро, предвкушая скорые ответы. Появилась хрупкая и мимолетная надежда разобраться, кто и зачем погрузил нашу страну в хаос.